ვოდლა ჰაიყილ ჰაიკ ვეთი გადალ ჩპივა ჩებ ჩპივა ჩარა ხაიდალაი ყულუხ საყეს ფედე სეფერ მად ფულ რახკურნა ყაზ ქაღაზარ მოყოლ მოყოლ რახკური ჟადაჩერ ქიდა ქას ჟადაჩერ სასეფერდე ვიჩხტანა ჯაფერნი ჰადალაი ყულუხ სადა წიეზ ციგზავა ყოლერო ყოლახნა სადრა სადას ქმეთალდი там ხენა ვმასა კული ყოლახარ სად ყეკეპეკ ყზანმიშნა Hamisha burjara vodar leşemi jeskana saqay salay deni qana dide qila sefer nxtana dide qila quluq sefera qud vodi su jaferas pul urq kuriskana ekhrim sefer da sefero kagaz bukuta ixtana sadra pul nxtana im revolutsi deni hara ever avay sartir i vaqtari lay quluq sefera lay ya kagaz nach ya pul ya amvich Жафер гзаф вил алаз акуазна, ама стхадика хисса хабар ниханач. Жафер хар исус, вите гайрол физ, маса кулахарол машхул жез, вичин хзан дулан мишарзавай. Варс алатиз варс, ис алатиз ис квез умирар фена. Я Жафер сферкай, я сферо Жаферкай хабар кунач. Сферо ихиним жи кагази лай кулух, циб айди салатнавай. Исарин кене Жаферо имирда гзав дигишвилер хана. Ада хюрди коз михиз дигиш хана. Жафер гила великан Жафер яз амачир. Ам гила колхозди бригадир Жафер тир. Гатун юх тир. Жафер нянез вичин хзан арни галаз великан вичин буба каткай чарпайдал царарин рух икаа на ацугнавай. Абур чай куана фут инаси кин ханвай. Вача айолар урфун арцавола вуна ярх кана кугазвай. Вацра элкейт анур дихиз цаунг аника ихкатна михиз даглар дирияр ишиглама унвай. Хүйр кол ешай бу яваш яваш каткиз хазур жазвай. Гзав бур каварол айванарол вачар дахрол катканвай. Жаферни ахварол ахварин хиол дис физвай. Ам кэгзав колах на инжи кулухан вай. Сайради лай капуд дикай, жафер лана харай дин вуа катна. Хай вужи алхана ам качела катна ва калушар качела лукна капуд ала кэжна. Мухмуа кабулдани хабар куна дасада. Вучит кабулда шастха шелиф лана жафер гурарай виниз мухмуа галасхтана. Салам алейкум лана мухмуа чарпай дин мухвахана. Лан пади уэк Чина хатайла, жаферан папоз амисятта чирхана, кочела калтна харайна, ву, я сафер, им вунтушни, жафер тадиз велик фена адан чиниз килигна, яда сафер, вуна чирвал вучиз гудач, алана стхаяр хужахра хатна, хели вахтар хуш беша вудлай кулух, жафер папо чай, фука фун хана великит сигна, сафер эвелда элрих галас кугана, Ахпа ада чемодан дай акудна абру ширин лухаса котаргана. Сефер догриданни чир жазмачир, ам фадла чирус спела вачир жил гадатир. Гила адас чирус спелтанвай, ацукун карагун бикиз дигишканвай, кысан портал чекми алай. Айолар кысана, ибур чай коз ихтил тарии зацукна. Жафер акни адам паб, мислима тах галай в ахвар куакна. Ястха, и он гахта сака газни куан кида чирни лхана жафера. Зун садара бакудиз не фенай, ву ана амачир. Чивил михиз ва каят анвай. Бес ву хинавай, хинава чир. Имбири мастха, лана сафера. Зун бакудай квец кагаз кихидлай кулух гзав чкайр хана. Ха вахтун да революция башла мишна. Хазайн ривай фабрикар, заводар, нафтади мяденар, фиалейри кахчуна. Хадалай кулух ингилисар, атана дяве башла мишни куаз, амай фиалейри арада аваз зуни тифен кочуна ингилисар. Сырых галаз диабетис фена. Сасефер да актин ягунра чун хат нахи сапаяр кэна телефкана, сапаяр чан алама чилик катна зални хэр кана. О, ястхо, хаиф чу газа жафера. Ца яваш хаила дава марна сафера чун атай насил кайрал ди куат хуна. Зун, азар хандис тухана, пудварс куах анна каткана, михиз бедин дакуна нерин хана акуазна. Алай чкадилай зост жезун гзаф вахтунда азарлухана. У, мислимат лай зузун алахна. Зилик михи чур жезва. Ахпа кайис кон зун йоли адай лагердахана. Ана сагар кувуна. Саак кайдилай кулух зун. Масу дашрих галасанал зака списк дисфена. Ириди суз хана кана. Тимил шимил парчах радай карханайрак олахна. Сагза вахтарачна ракун рикэл колахна. Кэш чични. Ханра авай вирик олахри кайдад мишна. Эхир зун алкуэнна бакудис хтана. Гила пудис аза лейрнат унех галай. Виликан тахи ема парча харадай фабрикадак олахсава. Исята зун სტარია და მე ხერზე და უნაშნე ჟუოს ხბარ ყუნა ჯაფირო გილას ყე ის ყაია პაპა ფაბრიკა და ყოლა ხსავა ზასა ვარს მიჰლეთ ხუნის კლიგ და ზუნ ქელ ყილჩი გვასხდანა პაპას მიჰლეთ ავა ჩერ ავა და ჰამნი ხკიდაიზა ქე სალამ დაიარ თაყლა აიდია Say quiz that Luyar, a wall, quibur, zibur, quatkana, lapier holdi, azanar gana, hol miskin dis quatna. Imam dik a hill, cup out like look fekidi. Pacha gadarunta pararia, acting a far imir, hurimbur, q Allah direk a sejada, pacha tin hindurwal, Allah di vichi ganwadia, luhus vazerawuna, ahpo arabdol di dyar kelna, chavni amil hostuna. Абур ак вучиз изва хабар куна сафера ништа кол кени хайди ана ни кила кахта давам куна жафера сакадар вахтар латна халкар мискин дис тхуз кпа дуяр из башламишна ахпа туркер атана хим ву шим вуш тушта кила касмачир вахтар фена хурек элда чкаяра кайна халти келна сиаса чирна ахпа чун ява шаваш хавурдат из башламишна хадалай кулухчна кула карфи киар чхена аброл кати хужумна гзав замета жафоч гуна хурек ал хост шкил хана великти мусайри мала мехамед эфендири кадири кучда чилер мулкар исата чикал хозни бурханва абур чебни ина герек чкари ва гакарна хур авоза курвала мач пока чун тамашта ци заз кэ вишни путкат мислиматаз вишни ци кэ заметни икарата ава вири колхо чирис хакия хар сай каз чаз ага ка قود منا تاقی گودا جعفر قراغنا چپی کنیش گر قلورنا قرن خیز و چیز کلیز کشن چیر خانال هانا ده اختل تر بیسیا کن گلت نوائی تیماریا سبیل خواریا لان مسلمتا ده اکت قصان لان جعفر چاز کولی چیمی جدا چی مسیر ها اینال وی مسلمتا چرپای دال مسیر اک انا ویچ انرال الائزت آر قخچون کولیز قفنا جعفر نی سفر قدکانا سفر اختل تری کای تخشد و چیر ماد ویچ کرار خانا نلاح مو طلبنا جعفر سخده کرار گزاف خانا لب قصان دی خانا زا پکا وزد قلورده شموت اسان ایدلای قلوخ ازارلو ببود داش قدکانا چچپ ویچی ویسی سالا لحای جنه ورال خیبتب شمیشای چرپای دال قوی استخا قدکانا اخوارال فینا فیری نکتی اللہ که آگتون یقان تساو اوای القوی گمیشتی رانگ الای وارس ابروز کلیک زوای یوشتی سرکت زوای گرون اسیر دی ابرون چنی ریق ویچین قدیول لپیر گلو قاریز کسانو استخایر مادنیک اویز شیرینز سستار زوای علی بیگ فتاخف مبادین ویسی